человека есть две слабости в этой жизни. Это любовь и алкоголь. Во мне осталась теперь только доля животного. К другому животному и не мешайся, лапы свои убери. Ну теперь строго никакой Экзюпери. Мы не маленькие, да мы на косметике. Уши греет музыка, что холодно к этике. Ветер сбивал с мысли о тепле. Навеивал что-то про то, как хорошо теперь, как пусто. Без той же ревности и ссор, как будто жизнь кто-то нажал на стоп. Как неосторожно все стирал, делил дозы. Как глупо было экономить слезы. Но мы сделали так, как есть теперь. Завязывая с алкоголем, уже не пришлось терпеть. Мы не воплотили в жизнь мои детские мечты. И не воплотим, ведь в них во всех была ты. Осталось так мало, ее стало так мало. Она жила в ее зеленых глазах, но устала. Ее больше нет тут. Пускай позвонят те, кто ее найдут. Осталось так мало, ее стало так мало. Она жила в ее зеленых глазах, но устала. Ее больше нет тут. Ее больше нет тут. Не все видели про нее, все слышали. Жду ее с гастролями, рисуя афиши ей. Я не готов увидеть ее, но больно охота. Без нее жизнь можно смело слать к черту, любоваться. И кутая тепло в простынях, и чтобы дрожать, увидев вдалеке тебя, как в первый раз. Чтобы ничего, как было до, огнем согреть нас, стоя на пороге холодов. Новый год осаем, вон дверью ясней. Сегодня мне это видится стало ясней. Эти куски гитар вырывал тебя ради. Эти стихи писал тебе, а не на радио. Но только где ты, какая на вид? Мое сердце полюбить так и норовит тебя. Я что-то сегодня не пел, так на тебе это Миша поет тебе припев. Осталось так мало, ее стало так мало. Она жила в ее зеленых глазах, но осталось так мало, ее стало так мало. Она жила в ее зеленых глазах. В ее зеленых глазах. Жду тебя с гастролями. Я как магнит. Когда железо — это грустные истории. Устал, погиб. Жду тебя с гастролями. Жду тебя с гастролями.